Первый среди равных. Книга 10. Глава 1. Я успел создать водяной барьер на входе во дворец и оставить князя Эльдорова на другой стороне. На бесконечно долгую секунду все замерло. Тело княжича Муравьева еще не успело упасть на пол. Набрали в грудь воздуха две ближайшие дамы и вот-вот должен был разорвать тишину истошный визг. Хватал воздух и отплевывался залитый кровью парень, которому не повезло оказаться рядом, и я не кстати подумал, что он очень сильно похож на главу рода Романовых. А вот и тот самый герой обороны Тверской аномальной зоны, о котором я говорил, тяжело и явно с огромным трудом сохраняя самообладание, произнес в микрофон светлейший князь Муравьев. Все в зале смотрели в мою сторону, и только я видел лицо Павла Александровича. Это лицо не могло принадлежать человеку, который осознанно отправил на смерть собственного сына. Муравьев буквально почернел, глядя на труп Дмитрия. Ярослав Разумовский. Простите, господа. Князь уронил микрофон и быстро спустился с возвышения, где произносил речь. Гости не успевали расступаться, и им помогала охрана Муравьева. Следом за своим господином размашисто шагал Степан. Я видел Пожарского и Воронцова, которые замерли чуть в стороне, но так, чтобы не упустить ни малейшие детали. Похоже, рассчитывать на помощь этих двоих в текущей ситуации точно не стоило. А еще я заметил, как в мою сторону активно проталкиваются Костров и Новиков. С другой стороны толпу раздвигал кот. Павел Александрович, не говоря ни слова, опустился на колено рядом с трупом сына и положил руку на его грудь. По рядам гостей летел возмущенный шепот, и главной его темой был ужасный поступок князя Разумовского. «Сегодня печальный день, господин», — едва слышно произнес Степан. Слуга внезапно коснулся плеча светлейшего князя. «Но вы предвидели его задолго. Однажды это должно было произойти. Как глупо», — с ненавистью процедил Муравьев и из-под лобья посмотрел на меня. В глазах князя сиял свет. Пространство вокруг меня начало подрагивать от активности родовой сети Муравьевых. Тут же шевельнулся, показывая свою готовность к бою, Алрак. Мастера из сопровождения членов Кровного Союза внезапно возникли рядом с охранниками светлейшего князя. И до начала смертного боя оставалось всего несколько мгновений, но непоправимого не произошло. Степан крепче взял князя за плечо, и тот зло поморщился. Буйство аспекта света начало утихать, и почти в то же мгновение рядом с нами прозвучал незнакомый голос. «Именем императора я приказываю всем остановиться. Разбирательство по этому делу будет проведено лично его императорским величеством». Наконец пришел в себя парень с гербом Романовых на груди. Следом по ушам ударил визг особо впечатлительных дам, но кто-то из магов аспекта воздуха тут же заблокировал неприятные звуки. Я убрал барьер с двери, и она тут же открылась. В зал вошел Руслан Джабарович, а следом за ним, опираясь на своего слугу, ковылял князь Абаров. Я озадаченно поднял бровь, но тут же увидел Антипа. Оборотень был крайне напряжен. Чуть расслабился мой слуга только когда нашел взглядом Степана и убедился, что конфликт не случится прямо сейчас. «Как-то нервно прием проходит, ваша светлость», — невозмутимо произнес Эльдаров, когда оказался рядом. Удивительным образом, Руслан Джабарович вообще не испытывал никакого волнения, и я понимал почему. По сути, мы ничего не нарушили. Дуэль прошла строго по заявленным правилам, и дальнейшее поведение княжича Муравьева было абсолютно нелогичным. Я не планировал никого убивать, и именно поэтому принял решение биться без оружия. Краткая оценка поведения и моторики Дмитрия Павловича четко дали понять, что рукопашным боем он никогда не увлекался. Однако, сын светлейшего князя сумел вывернуться, что чуть не привело к непоправимым последствиям для его секунданта. А когда стало понятно, что ничего не вышло, княжич просто сбежал. Сбежал и умер, глупо и непоследовательно. Хотя некоторый смысл я все же в его смерти видел. Во-первых, очевидный конфликт со светлейшим князем. Гибель единственного наследника – это настоящий удар по роду. Каким бы недостойным трусом этот наследник не был, то, что Дмитрий Павлович доставлял своему родителю массу хлопот, было очевидно, но сути не меняло. Во-вторых, я теперь выглядел перед всей элитой страны настоящим чудовищем, и отмыться от этого клейма будет очень и очень сложно. Уже через пару часов слухов и деталей случившегося будет столько, что остановить эту лавину не получится никак. Ну и в-третьих, смерть княжича очень напоминала гибель тех наемников, что напали недавно на меня и князя Антипова, что наталкивало на определенные размышления. «Мне очень жаль, ваша светлость», произнес я, и Муравьев замер на месте, а потом медленно поднялся и уставился на меня полыхающим взглядом, но я продолжил тем же спокойным тоном. Я не хотел до этого доводить. У меня уже был опыт общения с подобными молодыми людьми, и я собирался просто немного спустить вашего сына с небес на землю. По древнему закону победитель в смертельной дуэли имеет право на решение судьбы побежденного, я бы его помиловал. Но ваш сын потребовал замену, а потом потребовал право всеобщей смерти. «Подтверждаю, ваша светлость», — хрипло произнес князь Абаров. К нему уже подошел кто-то из гостей с даром целителя и быстро приводил моего недавнего противника в порядок. «Мне пришлось подчиниться древнему закону и занять место Дмитрия. Но ты жив», — будто выплюнул князь. «А мой сын лишился головы, и я не могу взять в толк почему, Павел Александрович», — угрюмо произнес Абаров. «Потому что после того, как князь Разумовский меня вырубил, ваш сын попытался сбежать с поля боя. Ему нужно было время», — прошелестел Степан, и князь дернулся, как от удара. «Ничто не происходит мгновенно. Павел Александрович, представители 6-го отдела жандармерии и следователи особого гвардейского подразделения уже на границе вашего квартала. Им нужно обеспечить проход до дворца», — произнес тот же парень. Он уже стер кровь, но одежда его была безнадежно испорчена. «Разумеется, ваше императорское высочество», — нашел в себе силы ответить светлейший князь. «Слуги его императорского величества могут передвигаться по земле моего рода беспрепятственно. Будет ли считаться этот случай преступлением на территории особой зоны в пределах столицы?» «Нет, с небольшой задержкой», — ответил сын императора. «По крайней мере, я сделаю все возможное, чтобы этого не произошло, Павел Александрович. Благодарю, ваше императорское высочество», — поклонился Муравьев, и тут в дело вступил Степан. Слуга быстро подхватил светлейшего князя и повел куда-то в дальние комнаты дворца. Следом двинулись все светлейшие князья, кроме Пожарского. Евгений Александрович вместе с Зидом неотрывно следили за развитием ситуации. «Я искренне вам признателен, ваша светлость», — подойдя ко мне, — произнес Абаров. «Благодарю вас, что не стали меня убивать. Возможно, Дмитрий не сумел с достоинством принять угрозу смерти и поэтому попытался скрыться. Если понадобится, то я готов подтвердить вашу правоту под любым видом допроса». «Я тоже», — добавил стоявший неподалеку Ильдаров. «Вот только боюсь, что это мало что даст. Павел Александрович очень любил своего сына. Горе не должно затмить разум высшего аристократа», — произнес сын императора. «Если князь Разумовский действовал согласно законам, то опасаться нечего, но это будет решать уже мой отец. Разбирательство минует все остальные этапы», — удивленно спросил я. «Сегодня я обязан предоставить отчет главе государства о ходе приема», — кивнул цесаревич. «Думаю, этого будет вполне достаточно, чтобы его императорское величество лично заинтересовался ситуацией. Но перед этим вам придется все подробно рассказать представителям 6-го отдела жандармерии и следователям гвардии. Это не проблема», — спокойно ответил Абаров. «Если на допросе будут присутствовать квалифицированные менталисты, чтобы исключить малейшую возможность неправильной интерпретации наших слов, я настаиваю на личном присутствии господина Горя. Он возглавит следственную команду», — ответил сын императора. «Возможно, на допросе также будет присутствовать личный слуга его императорского величества». На этом моменте встрепенулся и как-то облегченно вздохнул Антип. «Скорее всего, цели оборотней на данном этапе совпадали, и хотя бы со стороны властей мне не нужно было ждать подвоха. Но в целом расклад мне не нравился. Люди в зале, среди которых были все владетели околоаномальных наделов Российской империи, демонстративно держались от нас подальше и делали вид, что их вообще не беспокоит лежащий на полу труп и забрызганный чужой кровью цесаревич. При этом как-то так получилось, что рядом с нами остались только члены союза и князья Ильдаров и Абаров. Помнится, вы хотели что-то обсудить, ваша светлость», — повернулся я к магу пространства. «Думаю, сейчас это уже не имеет особого значения, Ярослав Константинович», — улыбнулся в ответ Талбат. «Я уже узнал и понял достаточно, чтобы не мучить вас дурацкими вопросами. Со своей стороны могу сказать, что теперь у князя Разумовского появился должник в первом круге обороны Хабаровской аномальной зоны. Вы можете в любой момент прийти и спросить этот долг». «Слово дворянина услышано», — нейтрально произнес барон Костров, и остальные эхом повторили древнее подтверждение, которое не было в ходу уже пару сотен лет. Самое интересное, что таким образом свидетели гарантировали исполнение данного слова, а еще по традиции слово тех, кто сам нарушал слово дворянина, свидетельством не считалось. Похоже, в нашем союзе начинали возрождаться очень интересные правила. «Услышано», — Последним неожиданно произнес слуга Абарова. Буквально пару минут спустя через главные двери вошли в зал представители жандармерии. Первым шагал глава 6-го отдела, а за ним двигались Аксаханов и Колосов. Оба до крайней степени хмурые и сосредоточенные. Я обратил внимание, что прибывшие двигались двумя группами. Жандармы шли чуть левее, а справа шагали пятеро крепких парней, на которых гражданские костюмы смотрелись очень непривычно. Взгляд так и просил поменять картинку на военный мундир. «Здравствуйте, господа, от лица всей делегации», – произнес Горь. «Если кто-то имеет желание высказаться до начала следствия, то сейчас самое время. Ситуация укладывается в дуэльный кодекс Российской империи, и смерть княжича Муравьева стала следствием его внутренних проблем», – произнес Абаров. «Подтверждаю», – кивнул Руслан Джабарович. «А вы что скажете, Ярослав Константинович?» – поинтересовался глава 6-го отдела жандармерии. Аксаханов и Колосов при этом молча рассматривали обезглавленное тело и озадаченно переглядывались между собой. В качестве участника дуэли и человека, который все еще находится под правом последнего, понимаете ли вы все последствия ваших действий и все, что грозит роду Муравьевых после этого события? Право последнего не имеет отношения к этой дуэли, Александр Романович, спокойно ответил я. У нас с Дмитрием Павловичем возникли личные разногласия, которые можно было решить только при помощи дуэли. Род Разумовских не имеет претензий к роду Муравьевых и просит следствие игнорировать факт текущего моего статуса. Горь медленно кивнул, и мне показалось, что ему даже дышать стало легче. Законы в империи были одинаковы для всех, и правитель обязан был наказать светлейшего князя точно так же, как и любого другого. Стоявший в отдалении Пожарский улыбнулся, но тут же скрыл улыбку рукой. На мой взгляд, я просто обязан был озвучить эту деталь нашей договоренности, потому что на текущий момент все выглядело очень неоднозначно. Самым простым вариантом для меня было обвинить Павла Александровича в том, что он разыграл эту ситуацию и таким образом пытался меня убить. Закон был на моей стороне, и у меня даже внезапно получилось протолкнуть это дело напрямую на стол императора. Пусть и таким кровавым образом. Туда же добавить все свои подозрения по поводу рода Муравьевых и деятельности губернатора Хабаровска. Отдать на разбор пару трофейных вездеходов и попытаться поднять вопросы действующей в пределах империи силы на самом высоком уровне. Но меня останавливали две вещи. Светлейший князь Муравьев явно был не готов к тому, что его сын сегодня погибнет. Такие люди умели держать лицо в самых тяжелых ситуациях, но при этом они крайне редко были актерами, способными играть на публику. Большинство моих подозрений так и оставались подозрениями, без каких-то фактов в основе. А вторая причина была вообще из тех, которые не стоило озвучивать при посторонних. Вряд ли кто-то поймет, если я начну говорить о непонятных существах, которые родились в аномальной зоне и теперь жили среди людей. Но при этом недооценивать влияние старших оборотней на ситуацию в стране тоже не стоило. Нас к беседке Дмитрия привели барьеры Степана. Это отрицать было глупо. Антип очень четко дал понять, что преграды появляются прямо из воздуха, и это сильно рассердило моего слугу. Зная Антипа, мне крайне сложно было поверить в то, что он вот так запросто будет пытаться создать ситуацию, при которой кто-то попытается убить Нюшу или Настю. Род в понимании оборотня един, но в случае с Дмитрием могли быть варианты. Например, Степан не мог допустить, чтобы главой рода, который он выбрал для защиты, стал зараженный непонятной силой человек. Этот пугающий факт говорил о том, что следующее поколение высших аристократов может уже полностью работать на неизвестного кукловода, чьи нити уходят в аномальные зоны по всей стране или даже миру. «Следуйте за нами, господа», жестом указав в сторону выхода, произнес Горь. Все это время я ощущал на себе тяжелый взгляд командира гвардейцев, который смотрел только и исключительно на меня. Вполне возможно, что это была просто профессиональная черта этого человека, но даже так приятного в этом было мало. Личные слуги, соратники и свита могут остаться на приеме или возвращаться домой. Империя гарантирует, что по пути до здания жандармерии ваши жизни в полной безопасности. Согласно законам Российской империи, все, кто присутствовал на дуэли, обязаны дать показания, нейтрально произнес Антип, и в этот момент глава 6-го отдела будто впервые увидел моего слугу. «А вы, собственно, кто такой, молодой человек?» – поинтересовался жандарм. «Меня зовут Антип, и я служу роду Разумовских», – ответил оборотень, и брови Александра Романовича удивленно поползли вверх. Наверняка глава 6-го отдела знал, как выглядел давний слуга моего рода. А еще он знал, что никакого дара у этого слуги не было. Сегодня я выступаю в роли доверенного слуги его светлости и везде сопровождал своего князя. Поэтому могу дополнить слова высокородных господ своими показаниями. Что ж, смерив оборотня задумчивым взглядом, протянул Горь. Тогда вы едете с нами. Я тоже был на дуэли, сообщил глава родовой дружины Эльдорова. И я вышел вперед сопровождающий Абарова. Однако, князь недовольно посмотрел на молодого человека и тот слегка замялся. Я дам все необходимые показания от лица рода Абаровых, произнес Толбатый, и его слуга покорно отступил обратно в толпу. Кто-то еще был на дуэли. Есть желающие дать показания? Осмотрев присутствующих, громко спросил глава шестого отдела. Там еще был слуга княжича Муравьева, ответил Антип, целитель, идущий по пути крови. Когда мы уходили, он был еще жив. Мы проверим, посмотрев на Аксаханова, ответил Горь. Если все в сборе, то прошу на выход. Перед нами образовался широкий коридор до самых дверей. Так и не сказавшие ни слова гвардейцы шагали позади основной группы, и я услышал, как у одного из них сработал сигнал на телефоне. Следователь прочитал сообщение и посмотрел на шагавшего впереди Александра Романовича. Горь в этот же момент будто стал ниже ростом и сгорбился. На улице нас начали рассаживать по машинам жандармерии, и в этот момент гвардейцы указали Толбату на свою машину. «А почему князя Абарова ведут к другой машине?» Тут же спросил у главы жандармов я. «Его светлость повезут отдельно», — ответил Горь и взглядом дал понять, что задавать вопросы на эту тему не стоит. К князю есть ряд личных вопросов у самого императора. Глава 2. Я сел в машину, и следом за мной в салон минивана забрался Александр Романович. Из всех свидетелей дуэли со мной в машину посадили только Антипа. В целом, это было ожидаемо. Вероятно, опрос начнется уже по дороге, и лучше, чтобы свидетели находились отдельно друг от друга. А вот того, что с нами поедут Аксаханов и Колосов, я не ожидал. Как самочувствие, Ярослав Константинович? Когда машина тронулась с места, спросил у меня Горь. Вода, алкоголь, может, успокоительное нужно? Благодарю, Александр Романович, ответил я. У меня все в порядке. Кровь, кивнув на мои окровавленные ладони, уточнил глава шестого отдела жандармерии. Князя Абарова, ответил я. Он заменял Дмитрия Муравьева по требованию последнего. Понятно, задумчиво произнес Горь и посмотрел на моего слугу. Вы что-нибудь желаете, уважаемый? Благодарю, нейтрально ответил оборотень. Мне ничего не нужно. Скажите, а как давно вы служите роду Разумовских? Неожиданно спросил Александр Романович, и я тут же ощутил, как сработал дар жандарма. Вот только Антип был к этому готов, и я увидел, что его кожа начала слегка дымиться. Даже не предполагал, что оборотень знает этот метод защиты от ментального сканирования. Это имеет отношение к текущему делу, уточнил Антип. Косвенно, чуть поморщившись, ответил Горь. Дух огня был доступен только архимагам этого аспекта, и поэтому его применяли не так часто. Отличительной особенностью защиты были очень неприятные последствия для менталистов. Они чувствовали себя так, будто их исследующие нити засунули в полыхающее пламя. Но я должен понимать, насколько вы верны этому роду и насколько Ярослав Константинович вам доверяет. Статус доверенного слуги на приеме подобного толка уже достаточный аргумент, слегка улыбнулся Антип. Вы это сами знаете, Александр Романович. Просто не знал, что у Разумовских есть полноценный архимаг аспекта огня, признавая правоту оборотня, улыбнулся менталист. Вот и интересуюсь. Никто не знал, невозмутимо произнес Антип. Но теперь все знают. Весьма интересное наблюдение. Хмыкнул Горь. Что ж, давайте вернемся к дуэли. Что с магом жизни, Артур Ибрагимович? На месте дуэли никого не нашли, ответил Аксаханов. Мы нашли следы крови князя Абарова. Больше ничего не было. Либо личный слуга княжича Муравьева владел своей кровью на уровне архимага этого направления, либо произошла какая-то ошибка. Защитный купол над местом дуэли уничтожен безвозвратно, а ментальное поле на большом расстоянии повреждено, будто там произошла настоящая буря. Поэтому собрать какие-то следы сложно. Мага жизни мы все видели, сообщил я. В принципе, его еще пара сотен человек сегодня видела. Думаю, свидетелей найти будет нетрудно. Дело в том, что сегодня княжича сопровождал его личный лекарь, ответил Колосов. Анатолий Федорович Тарков, целитель третьего круга посвящения, обладает первым рангом, и сопровождающим Дмитрия Павловича этого человека поставили только потому, что на этом настоял сам княжич. Возможно, произошла ошибка. Во время боя такое случается. Может, был использован какой-то артефакт или что-то подобное. Очень интересно, задумчиво хмыкнул я. В этот момент я вдруг подумал, что я очень сильно акцентируюсь на аспекте тьмы. Возможно, сказывались текущие особенности моего развития и некоторые моменты, которые буквально толкали размышления в этом направлении. Раньше для меня не было разницы, какую силу использовать в конкретной ситуации. Просто подбирал наиболее подходящий для ситуации инструмент. Все последние события упрямо твердили о том, что за всеми моими проблемами стояли адепты аспекта тьмы. Хромов, непонятные наемники, Бежанов и серия смертей от темного эфира указывали на это. Но так ли это было на самом деле? Что именно, ваша светлость? Тут же поинтересовался глава 6-го отдела жандармерии. Вы знаете, как работает кокон крови, Александр Романович? Поинтересовался я. Устаревшие заклинания для изоляции от агрессивных аур, с секундной задержкой ответил Горь. По сути, единственная из конструктов этой школы, которая может выполнять подобную функцию. И еще оно из тех, что невозможно привязать к артефакту, добавил я. Это имеет значение, тут же поинтересовался Колосов. Почему? Потому что по условиям дуэли мы должны были биться без оружия и магии, ответил я. И я попросил князя Ильдарова создать над полем боя купол из серой мглы. ХМ, почти в один голос промычали Аксаханов и его начальник. Против таких очевидных фактов возражать было очень сложно. Да и не было цели у жандармов меня на чем-то поймать. Скорее, они хотели разобраться в происходящем даже больше меня. Но это заклинание требует полного контроля собственной крови, наконец произнес Александр Романович. Это уже навык магистра, но никак не мастера, которым считался Тарков. А у вас есть доступ к охранным системам на территории дворца светлейшего князя? Поинтересовался я. Или хотя бы той части, где произошла дуэль. Слуга Павла Александровича передал, что его светлость готов сотрудничать со следствием на всех уровнях и в любое время, сообщил Горь. Получить нужные данные не проблема. В принципе, мы и так можем сказать, что над площадкой стоял барьер 2-го уровня, добавил Колосов. Даже не знаю, зачем им такой купол над площадкой для медитации, чтобы никто не беспокоил, а вот уничтожен этот конструкт был просто мастерски. И теперь, кажется, я начинаю понимать, как именно. Мы с радостью тебя послушаем, Юра, давая понять, что он готов делиться со мной ценной информацией, ответил глава 6-го отдела жандармерии. Там намешано так было, что бессложно разобраться. Но кровь я заметил, начал рассказывать Колосов. Подумал, что это просто помехи или следы более ранних ритуалов. Но если следовать предположению князя Разумовского, то можно нарисовать пробой защиты изнутри при помощи магии крови. Если это происходило под давлением серой мглы Эльдорова и изнутри кокона крови, то на ум приходит только «Багровое копье», закончил за своего подчиненного Аксаханов. Это действительно уровень архимага, но в этой школе таких сейчас всего пара человек на всей планете. Опять же, личность сопровождавшего княжича-целителя определена и все это подтвердили. Он просто не мог этого сделать, а голова Дмитрия Павловича не могла разорваться сама по себе, невозмутимо пожал плечами я. Но это произошло. Кстати, что вы думаете по этому поводу, господа? Давайте сначала закончим с дуэлью. «Ваша светлость», стрельнув глазами в сторону Антипа, ответил Горь. «Это сейчас имеет первоочередной приоритет. Остальные вопросы мы можем обсудить наедине. У меня нет секретов от моего доверенного слуги», улыбнулся я. «Если это вас беспокоит, Александр Романович, но вы правы. Что еще вас интересует? Зачем вы вызвали княжича?» спросил жандарм. «Дмитрий оскорбил меня и близких мне людей», ответил я. «И это он меня вызвал. Вернее, хвалился перед своими собеседниками, что вызовет меня при первой возможности. Дело происходило в парке, и я оказался случайным свидетелем этого разговора. И вы приняли вызов?» Удивленно посмотрел на меня Аксаханов. «Вы – человек, который взвешивает каждый свой шаг и каждое свое слово. Просто взяли и отреагировали на позерство какого-то юнца перед другими молодыми людьми и дамами. Слова Артура оказались для меня настолько неожиданными, что я с удивлением увидел ситуацию с совершенно другой стороны. Мозг тут же начал работать с бешеной скоростью, но ответы на поставленные вопросы мне совсем не понравились. Учитывая, что я находился на территории светлейшего князя Муравьева, пропитанной аспектом света, и был в сопровождении одного из сильнейших магов огня в Российской империи, картина получалась очень неприглядная. Никто из нас и тех, кто был рядом, никакого внешнего воздействия не испытывали. Сам я тоже ничего не ощутил, хоть у меня и не было доступа к менталу. Если только, а на каких условиях была согласована дуэль, позвольте поинтересоваться, ваша светлость, не выдержал Горь. Для всех, а теперь и для меня самого, ситуация выглядела крайне абсурдно. До смерти, рассеянно произнес я, и жандармы понимающе переглянулись между собой. Но не это главное. А что же тогда? Поинтересовался Александр Романович. Юрий Алексеевич, вы сказали, что ментальное поле над дуэльной площадкой было сильно перемешано, посмотрел я на Колосова. Это так, все верно, ваша светлость, кивнул менталист. Какой формы было возмущение? Задал следующий вопрос я. И какого уровня? А откуда вы вообще знаете? Начал было Горь, но я, не отрывая взгляда от Колосова, жестом остановил главу шестого отдела. Просто ответьте на вопрос. Воронка и крест, быстро взглянув на своего начальника, ответил Юрий. Пятый уровень возмущения. Воронка и крест, без сил откинувшись на спинку сиденья, выдохнул я. Это плохо. Тогда ничего удивительного. Белый дом. Американская конфедерация. Господин президент. Господин президент, все в порядке? А, да, все в порядке. Президент Американской конфедерации, Джон Адамс, медленно опустил руку от лица, проведя пальцами по переносице, будто пытаясь стереть из памяти только что увиденное. Его взгляд был затуманен, движения вялы, как у человека, только что пробудившегося из кошмара, но в комнате царила напряженная, почти священная, тишина. Он перевел глаза на овальный стол, за которым собрались ключевые фигуры нации, министры, советники, военные. Все ждали, ждали слова, ждали вердикта. По правую руку от него сидел Кристиан Роджерс, вице-президент и личный друг с самого детства. В голосе Роджерса звучала тревога. «Джон, это оно, видение?» Адамс медленно кивнул. «Да, Крис, оно самое». Сидящие за столом приближенные американского президента затаили дыхание. Каждый из них знал, какой дар у их лидера. Аспект ментала в редком пути прорицателя. Очень капризный и непредсказуемый, но иногда, такой полезный дар. Ученые многих стран уже долгие годы пытались понять физику этого процесса, дабы попытаться улучшить предсказания, но пока безуспешно. Существовало мнение, что менталисты с этой особенностью дара на самом деле не предсказывают, а считывают информацию из инфополя планеты. Но, правды не знал никто. Однако, президент не раз и не два показывал полезность своего дара, как было с девятым уровнем опасности. 2 года назад, в Йеллоустоунской аномалии произошел гон 9-го уровня. 2 города-твари сравняли с землей, более 100 000 погибших. И это при том, что проводилась эвакуация. Причем, эвакуация началась еще до начала гона, когда Адамс отдал личный приказ провести ее заранее. Но, все равно этого не хватило. Хотя, сотни тысяч все-таки эвакуированных граждан конфедерации были счастливы, что избежали гибели. Так же, как родственники погибших ненавидели и обвиняли президента в том, что он не спас их родных. Это был удар в самое сердце американского государства. 1,5 года на окончательное решение проблемы. Армейские силы, тяжелая техника и авиация. Помощь сопредельных государств. Это была катастрофа. 1000 погибших военных, десятки тысяч раненых. Если чему и научил тот гон государства в целом и президента в частности, что 9-кратный уровень гона – это смертельная опасность. И что же они видят сейчас? Аналогичный по уровню гон только что завершился в Российской империи. Завершился досрочно, а потери русских были смехотворны. Гон, напомнил ему Роджерс, напрягшись. Мы говорили о прошедшем гоне, сэр. Да, ответил Адамс и потрясенно покачал головой. Он уже закончился. Президенту сегодня особенно тяжело было возвращаться в реальность. Он снова перевел взгляд в пустоту. Картины видения все еще плыли в его разуме. Лиственный русский лес, огненные вихри, магия и металл, тьма, смерть и человек. Нет, монумент. Странный силуэт в черной странной броне и алом плаще, стоящий на холме среди крови и пепла. А вокруг тишина, абсолютная, мертвая. Люди вокруг были мертвы, все, до одного. Да, он видел мертвых людей. А ведь во время гона из аномалии выходили твари. Что, черт побери, он видел. Эти видения преследовали президента уже давно. И это были видения из тех, которые он никак не мог идентифицировать и расшифровать. И это его пугало. Нет, таких внешне бессмысленных видений было великое множество. Подобный мусор был неотъемлемой частью полезных видений, Но это видение было слишком настойчиво и регулярно, и прямо сейчас фамилия Разумовских сработала как триггер, запустивший картинку. «Мой сын, Эндрю», голос президента был хриплым, словно он и сам не верил в то, что говорил, вышел на связь из Австрии. Он лично переговорил с русским, кто участвовал в гоне в этой, как ее в Твери, тот видел это своими глазами. Все повернулись к нему. «Как вы говорите, фамилия этого молодого князя?» — спросил президент задумчиво. «Князь Разумовский. Все данные по роду у вас в папке, сэр». Снова гробовая тишина. Имя было известно. Папка разведки лежала на столе. Агентура конфедерации очень давно и хорошо работала в Москве. В том числе, тесное сотрудничество с Австрийской империей и Поднебесной также давали свои результаты. Но слухов об этом гоне и молодом князе было больше, чем фактов. Кто-то говорил, что он бессмертен, кто-то, что он вовсе не человек, но одно было ясно, он силен. «Русские обставляют все так, что справились их егеря», — продолжил Роджерс, — «но только это не так. Источники сообщают, что основную роль сыграли именно Разумовские и его родовая дружина, что была накануне гона передислоцирована из Африки. Витязи, сводка по ней также входит в доклад. Дружина Разумовского выжила практически в самом-самом эпицентре аномалии. Да-да, они пошли внутрь аномалии во время 9 го уровня гона. Более того, они уничтожили значительную часть высокоранговых тварей, после чего гон завершился. За один день, без помощи извне, без тяжелых артефактов, без поддержки. Но как?» — прошептал кто-то из советников. Президент закрыл глаза. «Это нам и предстоит узнать», — прошептал он. «Но во время видения я почувствовал его, Разумовского, его мысли, его страх, его решимость и его видение». Он резко вдохнул, будто только что вынырнул из ледяной воды. Это был не просто флеш информации, это было отражение. Его сознание накрыло мое. На миг я увидел его глазами, и все, что он видел, это были сны. Его сны, предупреждения, как и мои. Президент поднялся, медленно, но уверенно. В глазах уже не было мутности, только тревожная ясность. В России появился кто-то особенный. Возможно, союзник. Возможно, враг. Но главное, он видит тот же мрак, что и я, только раньше. Адамс теперь выглядел спокойнее, но лишь снаружи. Внутри – буря. За круглый стол были приглашены только самые доверенные. Двери комнаты блокированы артефактами, стены звукоизолированы. Менталисты сидели за пределами зала, следя, чтобы никто не пытался подглядеть. Согласно своду международной безопасности и противонормального сотрудничества, начал госсекретарь монотонным голосом, скользя пальцами по голографической карте, страна, столкнувшаяся с наивысшим уровнем гона, обязана собрать симпозиум. Это старая традиция, официально закрепленная сводом законов. Император Алексей Александрович, как нам уже подтвердили из Москвы, собирает его через 9 дней. Возможность, холодно прокомментировал Роджерс. Мы должны выяснить, как они это сделали. Какие артефакты, какие одаренные, какое командование, какая тактика, или какая неизвестная сила, добавил генерал-маршал. Слухи идут разные. Кто-то говорит, что в дело вмешался сам императорский слуга с неизвестным отрядом архимагов. Кто-то, что Разумовский владеет эфиром. Кто-то, что они открыли портал и спустили на твари нечто из иной реальности. «Все это только слухи», — отрезал Адамс. «А нам нужна правда». Он посмотрел по сторонам. «Мы не повторим ошибку 2-летней давности. Тогда мы были не готовы и чрезвычайно пострадали, особенно исходя из нынешних фактов. Сейчас мы должны овладеть техникой, ну или тайной русских, получить технологию, знания, установить или разрушить возможные союзы. Господин президент», — подал голос Роджерс, — «симпозиум пройдет в Москве. Это не только дипломатическое мероприятие, это политическое заявление. Российский император вызывает весь мир на ковер, чтобы показать, что Россия способна делать то, что другим не под силу. А нам не подойдет роль восхищенных зрителей», — мрачно добавил Адамс. «Нам нужен доступ к людям, к артефактам, к полю битвы, если оно еще не изолировано». «Австрийцы и Поднебесная тоже получили приглашение», — уточнил маршал. «Да», — подтвердил госсекретарь, — «но их отношения с империей сейчас напряженные, особенно после того, как Цинь лишили влияния в Монголии, а австрийцам отказали в совместном проекте в Черном море. Я бы сказал, что симпозиум может стать ареной не только для обмена знаниями, но и для борьбы за лояльность нейтральных государств. Тогда мы должны подготовиться», — сказал Роджерс. Предлагаю сформировать три делегации. Первая – официальная, дипломаты, аналитики, президентский представитель. Вторая – скрытая, наши менталисты, шифровальщики, разведчики. И третья – под прикрытием, люди, способные найти нестандартную информацию. Вы предлагаете шпионскую операцию, Крис? – спросил главный экономический советник. Я предлагаю гарантию, – ответил вице-президент. Мы не можем позволить себе, чтобы тайна закрытия этого прорыва осталась только в российских руках. Адамс задумчиво кивнул. Согласен. Начинайте формировать делегации. Я лично утвержу состав. Мой сын будет возглавлять официальную делегацию. Он встал, закончив совещание. Уже на выходе обернулся и добавил. Ах да, отдельно подготовьте анализ князя Разумовского. Полный анализ, а не эту жалкую папочку. Все, что есть. Его магия, его связи, его слабости. Кто он? Черт побери, пророк, оружие, или мифический вершитель, принявший человеческую форму. Глава 3. Ярослав Константинович, выждав некоторое время, но так и не дождавшись продолжения моей речи, произнес горь. Мы тоже не в восторге от того, что произошло с ментальным полем на месте вашей дуэли. Однако, если мы хотим разобраться в этой ситуации, то нам стоит работать вместе. Безусловно, ответил я. И я считаю, что нашей главной задачей будет поиск личного лекаря Дмитрия Муравьева. Насколько я понимаю, этот человек был рядом с княжичем очень продолжительное время. Верно, подробности по этому вопросу мы пока не выясняли, ответил Александр Романович. И это требует времени. Откуда вы знаете о фигурах и формах ментальных полей, ваша светлость? Это закрытая информация, которая преподается только действующим менталистам выше второго круга посвящения. У моей семьи обширная библиотека, Александр Романович, невозмутимо ответил я, а у меня было много свободного времени. Допустим, прищурился Горь, и вы по книгам научились анализировать проявление аспекта, к которому у вас и ни у кого из вашей семьи нет доступа. Только в теории, улыбнулся. Но даже в теории мне понятно, что сочетание трех самых сильных факторов в этой методике оценки крайне маловероятно. Крест сам по себе способен влиять на большую площадь. Возмущение такого рода оставляют после себя массовые заклинания аспекта ментала. Гипноз, безумие, подчинение. Воронка при этом остается после направленной подачи энергии к конкретной цели и точке пространства. Этот след говорит о мгновенном сборе огромного количества свободной маны с большой площади. И все это на фоне возмущения пятого уровня. Вас ничего не смущает? Если честно, то я половину вообще не понял, признался Колосов. Это какая-то теоретическая часть, которую изучают только ученые. На практике она не имеет никакого смысла. В отличие от своего подчиненного, глава 6 отдела жандармерии мрачно смотрел на меня и прикидывал варианты. Не нужно было обладать даром прорицателя, чтобы увидеть бурю мыслей, бушевавшую в голове Александра Романовича. Так не бывает, наконец произнес Горь. Он был очень сильным менталистом и владел достаточным количеством знаний, чтобы понять, о чем я говорю. Просто не бывает. И крест, и воронка используют такое количество энергии, что поле остается практически пустым. Второй уровень максимум. Никак не пятый. Такое возможно только. Да я вообще не знаю, как такое возможно. Последнюю фразу Александр Романович произнес откровенно зло, и это была нормальная реакция. Когда опытный человек сталкивается в своей профессиональной области с чем-то, чего вообще не может осознать, это всегда неприятно. Это всегда означает, что есть что-то за пределами твоих знаний и компетенций. Кого-то это побуждает учиться и искать ответы, а кто-то впадает в ступор. Горь явно относился к первому типу людей. Если возмущение ментального поля настолько сильное, то могла быть внешняя подпитка магической структуры, начал рассуждать Колосов. По крайней мере, так могло быть на заклинаниях низкого порядка. На заклинаниях низкого порядка и расход другой, проворчал глава 6 отдела. А тут просто запредельное что-то, как в случае с теми наемниками, которые на меня напали. Прямо посмотрел на Александра Романовича я, и в случае с князем Антиповым. Если Дмитрий Муравьев погиб от того же вмешательства, то его отец должен быть в курсе ситуации, тяжело вздохнул Горь. Но я не могу просто взять и обвинить светлейшего князя в связях с непонятными силами. Без веских доказательств ничего не выйдет, а у нас только мутные подозрения и обезглавленные трупы. Дальше канцелярии мы с этим не уйдем. Прекрасно вас понимаю, улыбнулся я. Но может и нет смысла прямо сейчас идти дальше, Александр Романович, может стоит сосредоточиться на маге, который сопровождал Дмитрия. На данный момент ни у кого нет причин его искать. Жандармерия и гвардия заняты расследованием дуэли. Гибель княжича никак не связана с его лекарем. «Я не верю, что мы найдем этого человека живым», — покачал головой глава 6-го отдела жандармерии. «Слишком явно он засветился. Если это кто-то из архимагов ходил под маской, то господин Тарков уже давно мертв. А если произошло что-то такое, что резко повысило навыки и возможности лекаря», — неожиданно произнес Антип. «Что-то, что действовало внутри этого человека и помогло ему перейти на новый уровень владения своей силой и телом. Хотя бы временно, стимуляторы», задумчиво посмотрев на оборотня, уточнил Горь. «Это объясняет, почему он смог действовать внутри серой мглы. Но тогда этот маг должен был забить ими все свое тело, превратив его в сосуд для чужой маны. После единовременного опустошения он точно не жилец. Тогда он бы остался на месте дуэли», возразил своему начальнику Артур. «Но мы там никого не нашли. Даже следов не осталось. Целитель ушел своими ногами и сделал это очень быстро. Ну и подкинули вы нам задачку, ваша светлость», вздохнул Горь. «Придется ученых подключать, чтобы они хотя бы примерный расчет провели количество использованной энергии. Личного целителя княжича попробую найти без официальных ориентировок. Чудится мне, что не нужно вокруг этого дела шумиху поднимать». «Очень разумно», кивнул я. «Можно вопрос, Александр Романович, не по делу текущего расследования?» «Конечно, ваша светлость», — ответил жандарм. «Спрашивайте, в чем предполагаемая причина нападения на Аксаханова и Колосова?» Задал вопрос я и тут же ощутил, как дрогнул источник собеседника. Вопрос для Горя оказался неожиданным, а такое явно случалось нечасто. «Это внутренние дела моего отдела, ваша светлость», — неохотно ответил Александр Романович. «Вариантов может быть бесконечное количество, и у нас столько рабочих версий, что их нет смысла перечислять. Я вам крайне признателен за то, что вы спасли жизни моих подчиненных, но не уверен, что вам стоит вмешиваться в это дело лично». В нападении участвовал человек с особым оружием, прямо глядя в глаза собеседнику, произнес я. «Парные кинжалы, артефакты очень большой силы и приметной внешности, и мы до сих пор ищем это оружие», с интересом ответил Горь. «Честно говоря, я изначально не думал, что у нас получится быстро разобраться в ситуации с вашей дуэлью. Но даже я не предполагал, что мы вообще не коснемся этого вопроса. Что вы знаете о судьбе этих кинжалов, Ярослав Константинович? Вы не ответили на мой вопрос, Александр Романович», улыбнулся я. «Приехали», глянув в окно, сообщил Колосов. Я тоже выглянул в окно и потом озадаченно посмотрел на главу 6-го отдела. Машина остановилась у территории элитного жилого комплекса почти в центре столицы. Я ни разу не был здесь лично, но адрес над ближайшим подъездом знал. Здесь располагались те самые апартаменты, которые много лет выгодно сдавала баронесса Ключицына и которые мы сумели вернуть себе буквально из-за гребущих лап мутной шайки мошенников во главе с известным юристом. «У вас новый офис?» – не выдержал я. «У нас отличное финансирование, но такие офисы нам недоступны, ваша светлость», – улыбнулся в ответ Горь. «Это привилегия аристократов. Что по поводу дуэли?» – озадаченно спросил я. «Мы так и не обсудили детали. Если честно, я думал, что мы едем в штаб жандармерии. В этом нет смысла», – коротко ответил глава 6-го отдела. «Все участники, включая вызвавшую сторону, говорят одно и то же. Вы были в своем праве и действовали согласно дуэльному кодексу. Это подтвердили князья Ильдаров и Абаров. Все показания сходятся на 98%. Вашего секунданта уже отвезли в его московские апартаменты. Вам тоже есть смысл отдохнуть. Безопасность этого комплекса проверена. Охрану я обеспечил. У консьержа есть комплект ключей от ваших апартаментов. Это довольно рискованно, Александр Романович», задумчиво произнес я. «Мы с Антипом могли постоять за себя, но место было незнакомое и мне было непонятно, чего ждать от ситуации. Для всех участников приема вы до самого утра будете находиться в здании 6-го отдела. Туда уже прибыла на нижнюю парковку такая же машина. Охрана в этом комплексе из моих доверенных людей. Артур Ибрагимович и Юрий Алексеевич останутся с вами. Если хотите, то можете сообщить кому-то из своих доверенных лиц, но я бы не рекомендовал вам делать это по телефону. По этой же причине наш разговор мы тоже можем продолжить только лично». «Понимаю», кивнул я. «Тогда прошу кого-то из ваших людей сообщить моей старшей сестре, что со мной все в порядке, и что мы с Антипом приедем завтра в имение своим ходом». «Разумно», согласился со мной Горь. А потом, немного помолчав, добавил, что же касается вашего вопроса, то у меня есть пара версий, которые я считаю более реальными, чем все остальные. Первое, из-за вашего вмешательства в дела господина Бежанова и его схему скупки недвижимости, мы нарушили работу какой-то серьезной теневой организации, которая действует по всему миру. Суммы там фигурируют очень внушительные, и мы сейчас нашли еще ряд объектов, которые могли быть выкуплены по той же схеме. Это вторая из наиболее вероятных версий, на мой взгляд. И есть еще одна, из-за которой я вынужден был отказаться от некоторых действий, которые обязан был предпринять по долгу службы. Вернее, мне прозрачно намекнули, что мне стоит поступить именно так. Артур с Юрой вели дело о серии странных смертей внутри Ассоциации целителей Российской империи. Почти в одно время погибли очень именитые маги этого направления, и двое из них находились недалеко от звания архимагов. «Благодарю за информацию, Александр Романович», – кивнул я. «Если будут еще какие-то вопросы по сегодняшней дуэли, то я всегда готов дать полные показания». «Я знаю, ваша светлость», — улыбнулся в ответ жандарм. «Если вы завтра не планируете рано возвращаться домой, то я бы с удовольствием заехал к вам на утренний кофе. Можем и сейчас продолжить беседу», — ответил я. «Насчет еды не уверен, но кофе точно найдется в апартаментах. Боюсь, сейчас мне придется заняться составлением рапорта по инциденту», — отказался глава шестого отдела. «Учитывая, что в деле задействованы следователи особого подразделения гвардии, то дело это будет муторным и долгим. Тогда буду ждать вас завтра утром», — не стал настаивать я и вышел из машины вслед за Колосовым. На улице уже полностью стемнело. Вероятно, прием во дворце светлейшего князя Муравьева завершился сразу после нашего отъезда. Все же ситуация со смертью Дмитрия выходила далеко за рамки нормального. Хотя, если бы меня убили на дуэли в парке, это вряд ли стало бы такой сенсацией. Подобное случалось, пусть и не так часто. Колосов создал обширное поле, перекрывавшее кусок пространства до самого входа в подъезд и замер на месте, прислушиваясь к своим ощущениям. Из машины вышли Антип и Аксаханов, и мы всей группой пошли ко входу в здание. Там обнаружился в отдельном помещении подтянутого вида мужичок с очень строгим взглядом. «Я вас слушаю, молодые люди», — крайне серьезно произнес он. «Добрый вечер. Мне нужен ключ от апартаментов семьи Разумовских», — ответил я. «Вас должны были предупредить. Ярослав Константинович, я так понимаю», — смерил меня задумчивым взглядом консьерж. «Все верно», — кивнул я, и мне вручили обычную пластиковую карту, как в больших отелях, только с гербом моего рода. «Пентхаус», — гордо, будто жилье принадлежало ему лично, — произнес мужичок. «После предупреждения от жандармерии, я взял на себя смелость распорядиться о подготовке апартаментов и пополнении запасов продуктов и алкоголя. Нужно ли мне предупредить охрану комплекса о гостях?» «Нет», — с небольшой задержкой ответил я. «Мы сегодня небольшой компанией. Хорошего вечера, ваша светлость», — величественно кивнул консьерж, и мы направились к лифту. Громадная кабина могла вместить десяток человек, и таких в просторном холле было целых три. Внутри все было отделано деревом в приятных коньячных тонах. В целом, жилой комплекс производил очень приятное впечатление. А вот единственный сотрудник, с которым пообщались, вызывал у меня противоречивые чувства. С одной стороны, он хорошо выполнял свою работу, и это было приятно. А с другой, у этого человека был доступ в квартиру, он кого-то туда отправлял убираться. Продукты тоже неизвестно откуда взялись, и еще консьерж между делом сумел выяснить, будет ли ко мне еще кто-то приезжать. Возможно, это просто был приступ паранойи после тяжелого дня. Возможно, теперь такие приступы будут случаться чаще. По крайней мере, пока я не смогу определять, воздействует ли кто-то на меня с помощью струн реальности. Жандармам ничего говорить на эту тему я не стал. Может, кто-то из их специалистов и обратил бы внимание на странное состояние ментального поля, но точно никто не смог бы связать это все в одно целое. Струны реальности отличались от привычной магии так же сильно, как чистый эфир отличался от обычной маны. Только эфир был топливом, а струны – инструментом и каркасом для создания заклинаний высшего порядка. Я не верил, что кто-то из людей был способен выдержать давление струн. Я не верил, что кто-то из людей был способен пропускать через свой источник чистый эфир. Ни одного подобного случая не было за всю историю развития магии человечества. Даже те ситуации, которые упоминались в легендах, можно было объяснить более простыми вещами, чем струны. Те объемы энергии, которые требовались, чтобы просто создать подобный каркас, были недоступны простому человеку без накопителей. Даже Элрак мог бы удерживать подобный конструкт не дольше нескольких секунд, а он был сильнейшим магом из тех, кого я видел в современном мире. ГХМ, когда я открыл единственную дверь на этаже и мы зашли в апартаменты, кашлянул Колосов. В принципе, теперь понятно, из-за чего так суетился Бежанов. Антип, проверь кухню и организуй нам кофе, попросил я и жестом показал жандармам на просторную комнату, куда вел коридор из прихожей. Располагайтесь, господа, я тут не был, поэтому мы в равных условиях. Ваши специалисты проверяли квартиру, дистанционно, ответил Аксаханов. Александр Романович пытался сохранить максимальную секретность. Честно говоря, мы до последнего не знали, повезем вас сюда вообще или нет. Юрий Алексеевич, у вас нет ощущения чужого присутствия? Посмотрел я на менталиста, который уже успел усесться в роскошное кожаное кресло, стоявшее напротив камина. В очаге были красиво сложены домиком дрова. Персонал действительно позаботился обо всем. Все в пределах нормы, ваша светлость, с секундной задержкой ответил жандарм. Я в это время использовал все доступные мне аспекты, чтобы найти малейшие следы чужого присутствия, и одновременно понимал, что все мои усилия напрасны. Я просто не мог на текущем своем уровне ощутить полноценные заклинания на основе струн реальности. Это было особенно неприятно, но не смертельно, потому что даже в те времена, когда я был в полной силе, использовать этот тип магических конструктов для банального наблюдения за кем-то было слишком расточительно. Но некоторые мои братья были иного мнения. Именно тогда я разработал пару трюков, чтобы избавиться от назойливых и нежеланных взглядов. «Кофе, господа», – произнес вернувшийся в гостиную Антип. Слуга держал в руках большой поднос с дымящимися чашками и вазочкой печенья. На кухне и втором этаже все чисто. Еда в порядке. «Хорошо», – кивнул я и серьезно посмотрел на жандармов. «Можете убрать телефоны, господа, мне нужно с вами серьезно поговорить. Тогда просто убрать будет недостаточно», – понимающе усмехнулся Аксаханов. «Эта проблема уже очень серьезно беспокоит многие службы. Артур и его напарник достали мобильники и как-то обыденно отключили их, а потом разобрали на части, достав аккумуляторы. Но даже этого показалось мало, и менталист унес остатки куда-то на кухню. Мы вас слушаем, Ярослав Константинович», когда Колосов вернулся на свое место, произнес Артур. «Антип, мне нужна сфера отчуждения на эту комнату», приказал я, и оборотень тут же создал нужное заклинание. «А теперь перенасыть ее маной до разрушения, за секунду». Слуга на мгновение задумался, а потом по ушам ударил глухой хлопок, и перед глазами все помутилось. От обилия сырой маны в пространстве начала кружиться голова. Но только так я мог гарантировать безопасность от любого наблюдения хотя бы на некоторое время. «Итак, немного придя в себя и поняв, что жандармы уже могут меня слушать», произнес я, «мне нужна вся информация по нападению на вас, в мельчайших подробностях». «Для чего?» – осторожно поинтересовался Аксаханов. «Есть предположение, что мы все смотрим не в ту сторону», – ответил я. «Что за история с ассоциацией целителей?» Глава 4. Около месяца назад произошло одно неприятное событие. В Твери был найден мертвым известный целитель Петр Аристархович Полынин. Собравшись с мыслями, через пару мгновений начал говорить Аксаханов. У Полынина была обширная практика по всей западной части империи, но, разумеется, самые прибыльные постоянные клиенты находились в Москве. Тверь для целителя была полигоном отработки новых методик, и с ним охотно сотрудничали многие владетели. Но и среди других аристократов, желающих попасть к именитому специалисту, было много. «Простолюдины», — уточнил я, — «только если они находились в составе родовых дружин», — четко ответил Артур. «Видимо, эту тему они разрабатывали очень долго и тщательно. Мы опросили многих, но ничего интересного не узнали. Из-за того, что целитель умер на моей территории, разбираться с ситуацией тоже пришлось моему отделению. Господин Полынин умер в своем номере в центральной гостинице Твери, от сердечной недостаточности». Целитель четвертого круга посвящения, чуть улыбнулся Колосов, который удивительным образом совершенно не заботился о своем теле, но отлично лечил всех вокруг. «Интересно», – задумчиво произнес я, – «пока это ничего не давало и суеты вокруг смерти Полынина я не понимал. Ситуация странная, но не до такой степени, чтобы кто-то устраивал нападение на жандармов. Что удалось найти?» «Ничего», – пожал плечами Аксаханов. «Мы перелопатили личные документы и все контакты погибшего, опросили пациентов за все 3 дня, что Петр Аристархович был в Твери. Толку – ноль. Но вы уверены, что это было убийство? – произнес я. Абсолютно, – кивнул Артур. Дело в том, что я сам пару раз был на приеме у этого специалиста. Господин Полынин был из тех людей, которые очень преуспели в жизни. Он планировал жить долго и счастливо, делая для своего здоровья все необходимое и даже больше. Я бы никогда не поверил, что он не следил за своим сердцем. И мы начали копать, хмуро произнес Колосов. Все схожие случаи, примерные координаты событий, условия и пересечения людей. Вроде работа однообразная и муторная, но результат оказался просто удивительным. За последние 20 лет точно так же погибли почти 5 десятков высокоранговых целителей по всей стране, и почти 8 сотен по всему миру. Ровно 20 лет, уточнил я. Плюс-минус пара лет, ответил Артур. Причем количество погибших от непонятной эпидемии постепенно увеличивалось. Половина всех смертей произошла за последние 5 лет. И когда поступило сообщение о том, что в Москве внезапно скончался граф Соболев, мы сразу отправились на место происшествия, хотя это и не наша территория.